Деньги? Да, те самые, по поводу которых так волнуются янки. И отнюдь не жадность, Скарлетт, удержала меня от того, чтобы дать вам нужную сумму. Если бы я снял хоть что-то со счета, об этом так или иначе могли бы проведать, и вы наверняка не получили бы ни цента. Сохранить эти деньги я могу лишь в том случае, если ничего не буду предпринимать. Я знаю, что они в безопасности, ибо на худой конец, если их обнаружат и попытаются у меня отобрать, я назову всех патриотов янки, которые продавали мне снаряды и станки во время войны. А тогда такой скандал поднимется. Ведь некоторые из этих янки занимают сейчас в Вашингтоне высокие посты. Собственно, потому-то я и выбрался из тюрьмы, что пригрозил облегчить свою совесть. Вы хотите сказать, что у вас все золото конфедератов? Не все, великий Боже, нет, конечно. Золото этого полным-полно человек у 50, а то и больше, из числа тех, кто прорывал блокаду. Оно припрятано в Нассау, в Англии, в Канаде. И конфедераты, которые оказались куда менее ловкими, едва ли смогут нам это простить. У меня, к примеру, набралось около 500 000. Только подумайте, Скарлетт, $500 000 были бы ваши, если бы вы обуздали свой буйный нрав и не кинулись, очертя голову, в петлю нового брака. $500 000. Она почувствовала, как у нее буквально заныло сердце при одной мысли о таких деньгах. Она даже не уловила издевки в его словах. Это не дошло до ее сознания. Трудно было поверить, что в их обнищавшем, полном горечи мире могут быть такие деньги. Столько денег, такая уйма денег, и владеет ими не она, а человек, который относится к ним так беспечно и которому они вовсе не нужны. Ее же защита от враждебного мира — всего лишь пожилой больной муж да грязная жалкая ловчонка. Несправедливо это, чтобы у такого подлеца, как Ред Батлер, было так много всего, а у нее, которая тянет тяжелейший воз, так мало. Да чего же он ненавистен ей? Сидит тут, разодетый, как Дэнди, и дразнит ее. Но нет, она не станет хвалить его за изворотливость, а то он совсем зазнается. Ей захотелось, наоборот, найти такие слова, которые бы ранили его, да поглубже. «Я полагаю, вы считаете порядочным и честным присвоить себе деньги конфедератов?» «Так вот нет. Это самое настоящее воровство. И вы прекрасно это знаете. Я бы не хотела жить с таким пятном на совести». «Бог ты мой! Да чего же зелен нынче виноград?» — воскликнул он, скривившись. «У кого же я эти деньги украл?» Она молчала, не зная, что ответить. «В самом деле, у кого? В конце-то концов, ведь он поступал так же, как и Фрэнк, только у Фрэнка размах не тот». «Половина денег, по-честному, моя», — продолжал он, «честно заработанная с помощью честных патриотов, которые охотно продавали союз за его спиной и получали 100% прибыль за свои товары. Часть денег я заработал на хлопке, купив его по дешевке в начале войны. А потом, когда английские фабрики взмолились, требуя хлопок, я продал им его по доллару за фунт. Часть капитала я сколотил на спекуляции продуктами. Так с какой стати должен я отдавать этим янки плоды моего труда? Ну, а остальное действительно принадлежало раньше конфедерации. Это деньги за хлопок конфедератов, который я вывозил, несмотря на блокаду, и продавал в Ливерпуле по баснословным ценам. Хлопок давали мне со всем доверием, чтобы я купил на него кожи, ружья и станки. И я со всем доверием брал его, чтобы купить то, что просили. Мне было сказано положить золото в английские банки на свое имя, чтобы иметь кредит. А когда кольцо блокады сомкнулось, вы прекрасно помните, я не мог вывести ни одного судна из порта Конфедерации, и ни одно судно не мог ввести. Так деньги и застряли в Англии. Что мне следовало делать? Свалять дурака? Вынуть эти деньги из английских банков и попытаться переправить их в Уилмингтон, чтобы янки сцапали их? Разве я виноват в том, что кольцо блокады сомкнулось? Разве я виноват в том, что наше правое дело потерпело крах? Деньги принадлежали конфедерации. Ну, а конфедерации больше нет. Хотя, если послушать иных людей, можно в этом усомниться. Кому же я должен возвращать эти деньги? Правительству янки? Мне вовсе не хочется, чтобы люди думали, будто я вор. Он вынул из кармана кожаный портсигар, достал из него длинную сигару и не без удовольствия понюхал ее, в то же время с наигранной тревогой наблюдая за Скарлетт, как если бы его судьба зависела от нее. «Порази его чума», — подумала она. «Вечно он обводит меня вокруг пальца. В его доводах всегда что-то не так, но что именно? В толк не возьму».